В тот же день, без объяснения причин родителям и царствующему дяде, я расторгла помолвку и уехала за границу, вступив в отряд простым капитаном. И я вдруг вспомнила, что Бурдус называл ее капитан Тьер, и с каким восторгом он это произносил. «Конечно, я знала, что меня будут искать», — продолжила рассказывать леди Тьер. «И я не сомневалась в этом ни на миг, и сделала все, чтобы отыскать было сложно. Я знала, что найдут, но хотелось, чтобы это произошло очень и очень нескоро. Именно поэтому я уехала, а не стала прожигать пространство. Тогда еще не было этих стремительных кентавров из хаоса, наводнивших ныне рынок пассажирских перевозок. А потому добираться пришлось несколько недель, вступать в ряды волонтеров под придуманным именем и служить на благо империи, которую я в тот момент ненавидела». «Нашли?» — тихо спросила я. «А Наргар? Нет». Слабая улыбка и задумчивый, словно устремленный в прошлое взгляд. «Тьер? Да. Он появился спустя всего неделю. Злой, уставший, разъяренный. Я как раз стояла перед сотником, выслушивая новое задание и получая разнос за паршиво выполненное старое. Несколько недель пути, бессонные по причине постоянных нападений на крепость ночи, недоедание. Все никак не могла привыкнуть к простой пище. Обрезанные волосы, ведь ухаживать за ними без магии я не умела. А применить свою силу значило мгновенно выдать собственное местоположение. Вот такой он меня и увидел. И сделал то, чего я от него никак не ожидала. Не узнал меня. Сначала окинул долгим оценивающим взглядом. Потом повернулся к Диверну и сообщил, что принимает командование на себя. Ого, не сумела сдержаться. Да уж, улыбка стала теплее. И потянулись недели, за ними месяцы. Я продолжала служить, он командовал, не делая различий между капитанами, не выдавая ничем факт нашего знакомства или того, что он узнал, кто я. Это потом, спустя время, я начала замечать странности. На наш отряд напало одно из чудищ бездны. И тут как чудо. Тьер с основным гарнизоном. Мы сцепились с троллем Гаруком. Невероятным образом его нож попал в случайно оказавшегося рядом Тьера. Не поранил, естественно. Рдаэн слишком опытный воин, чтобы позволить ранить себя. Он перехватил оружие, даже не используя магию. Столько гордости прозвучало в ее словах. Потом наступила зима. Зима с большой буквы. Впрочем, тебе, как северянке, известно это время года. И странностей стало больше. Стоило подойти к бочке с водой, дабы умыться, вода становилась теплой. Только мою палатку на выездах никогда не продували все ветра насквозь. А стоило заболеть, исцеляющая магия начинала струиться по венам. И я знала, что это не моя магия. В итоге я не выдержала первое. Мы как раз были на выезде, разбили лагерь в степи, прямо на снегу. И едва все стихло, я решительно направилась в палатку Тьера. Правда, могу поклясться. Несмотря на все предосторожности, пара десятков глаз меня точно проводили. Тихий смех, и леди продолжила. Я ворвалась в его палатку и застигла лорда Тьера, сидящим за походным столиком и строчившим послание собственному императору. О, что я себе тут же вообразила! Сорвавшись на крик, обвинила его в том, что он на меня доносит, что шпионит, что он как был верным псом, так им и остался я. Много чего наговорила. А он просто встал и молча протянул мне исписанный его твердым почерком лист. И в свете дрожащего пламени я прочла о положении на границе, о сложностях, с которыми сталкиваются служащие. А в самом конце было выведено, что поиски леди Тангиры Анаргат продолжаются и пока не увенчались успехом. Когда подняла взгляд, полный слез, Нардаэна, он спокойно произнес: «Я отправлялся на поиски взбалмошной и безголовой девчонки. И я ее не нашел. Передо мной умная, уверенная в себе, заботящаяся о личном составе и достойная доверия леди. И я уважаю ее решение и ее выбор. А я стояла там, перед ним, как громом пораженная, и спросила лишь об одном: «Так вы сразу узнали меня?» На что получила невероятный ответ: «Тангира, неужели вы действительно поверили, что я мог не узнать девушку, о которой мечтал столько лет? Идите, ваши сослуживцы уже тропинку протоптали, невзначай прогуливаясь мимо палатки. Особенно усердствует полуорг Бурдус. И что приятно, он искренне за вас переживает. Идите, капитан, завтра у нас сложный день». «И вы ушли?» — затаив дыхание, спросила я. «И я ушла». Такая загадочная улыбка на губах. «Тогда ушла, чтобы вернуться. И снова ночью. Но уже в его комнату в гарнизоне. На тот момент мне уже было 18. Я точно знала, что люблю его, и не было никаких сожалений. Была лишь надежда, слабая надежда на то, что он прикоснется ко мне». Смешок, и леди добавила: «К тому же каменные стены крепости несколько менее звукопроницаемы, чем стены палатки, что также бралось в расчет. В общем, я пришла к нему ночью в платье и долго стучалась в дверь, чтобы услышать: «Тангир, вам лучше уйти». «И вы ушли?» — повторилась я. «Я?» — коварная усмешка. «Я вспомнила, что я Тангира Анаргат и не привыкла отступать, несмотря на трудности, а поэтому осталась стоять там, на весьма нагретом для меня некоторыми полу. Наверное, прошло немало времени, прежде чем я сказала: «Вы заверили, что уважаете мое решение? Это мое решение. Имейте смелость хотя бы открыть двери». И он открыл, хмурый и злой. Оттолкнув Ардаэна, я уверенно вошла, сжала кулаки, собираясь силами. Лишь затем повернулась к нему, посмотрела в его глаза и утонула окончательно. Желание, сжигающее, всепоглощающее желание. Оно, словно неистовый огонь, плескалось там, едва удерживаемое его легендарным чувством самоконтроля. «Тебе действительно лучше сейчас уйти», четко разделяя каждое слово, произнес Ардаэн, так и не закрыв дверь. Я ответила уверенным: «Это мое решение». Он долго стоял, все так же держа дверь открытой, и продолжал смотреть на меня с затаенной надеждой, что я уйду сама. Я не собиралась отступать, и он понял. Понял и выдвинул условие. «Хорошо, это твое решение, и я приму его. Но если ты проведешь ночь со мной, тебе придется принять мое решение, Тангира». Я не могла не спросить, какое. Ирдаэн произнес: «Ты станешь моей. Молча жду продолжения. Леди Тьер улыбнулась и пояснила. Могла ли я рассчитывать на то, что мне доведется стать леди Тьер? Нет. Я отчетливо понимала, кто моя истинная пара, как понимала и то, что мой отец и мой царственный дядя никогда не допустят брак с кем-либо иным, кроме Анарга. И я даже не сомневалась, что время моей свободы на исходе, и вскоре меня вернут во дворец, где волей-неволей придется стать будущей императрицей. Так что там и тогда я солгала, принимая его условия. Солгала, чтобы хоть ненадолго ощутить свою принадлежность тому, кого действительно любила. Я не стала спрашивать, что там было ночью. Мне было неудобно, а леди Тьер явно не стремилась делиться подробностями, опустив те события и перейдя к продолжению истории. «Мы практически перестали спать», — счастливая улыбка заиграла на ее губах. «Служба днем, жаркие ночи и ощущение безграничного счастья. Я парила на крыльях любви, утратив и осторожность, и сосредоточенность, и в одном из боев, даже зная, что Рдаэн всегда прикроет, я применила магию. Спустя несколько минут уже стояла перед дядей в тронном зале императорского дворца. Судорожный вздох и почти усталая. Несколько часов без остановки, без перерыва, я выслушивала гневные слова о собственном поведении, о долге, о благе империи, о целостности, которая столь важна для нашего государства. Я пыталась возражать, но что мои доводы против железных аргументов? Дядя, как всегда, был прав и непогрешим, а я слишком молода, чтобы осознать свой долг перед империей. О своих чувствах я не произнесла ни слова. Род Тьер был предан империи. Я понимала. Рдаэну прикажут, и он забудет обо мне. Он не посмеет пойти против воли повелителя, нарушив клятву рода. «Знаешь...» — усмешка. «Дядя и мой отец — близнецы, и это всегда очень давило на меня. Говорил дядя, а мне казалось, будто меня ругает отец. Поэтому я безропотно покорилась его воле».